Буйный ветер тучи гонит в неизведанную даль. С тихим храпом дремлят кони, да в степи царит печаль. Атаман с зарей пробудит казаков смертельный бой. Путь на завтра будет труден, так назначено судьбой. Э-э-э-э-э, степь ты родная, э-э-э-э-э, земля святая, э-э-э-э-э, скачи за ветрами, э-э-э-э-э, по довольным знамям. Солнце встанет бычьим оком, даль окрасив в алый цвет. На просторах на широких добрый конь оставит след. И помчатся по равнинам непреклонные полки, и зашепчутся осины у бескрайней у реки. Э-э-э-э-э, степь ты родная, э-э-э-э-э, земля святая, э-э-э-э-э, скачи за ветрами, э-э-э-э-э, по довольным знамям. И рванут в бой с атаманом его верные бойцы, и другая ночь в тумане им сплетет из звезд венцы. А пока что в дрему клонит, и полки пред битвой спят. Только ветер тучи гонит, только лошади сопят. Э-э-э-э-э, степь ты родная, э-э-э-э-э, земля святая, э-э-э-э-э, скачи за ветрами, э-э-э-э-э, по довольным знамям.